Приложение. История Таро. Вопрос о происхождении Таро до сих пор остается открытым. Никаких достоверных исторических свидетельств нет, лишь предположения, догадки и домыслы. Основная версия – старшие арканы представляют собой результаты мистических изысканий европейских оккультистов эпохи Возрождения, а младшие произошли от игральных карт. Но когда, как и с какой целью были созданы игральные карты, неизвестно. Первые упоминания об игральных картах относятся к Восточной Азии и XII веку. В Европе игральные карты впервые упомянуты XIV веком и связаны с запретом карточных игр. Самые древние, дошедшие до нас карты Таро в знакомом нам виде, это колода Висконти Сфорца, Италия, XV век. Карты назывались Тароччи. Предполагается, что это имя произошло от названия реки Таро, в долине которой появилась колода. Колода названа в честь заказчиков – герцога Филиппа Марии Висконти и его зятя Франческо Сфорца, и была подарена герцогу по случаю бракосочетания. Карты не пронумерованы и не подписаны. Старшие арканы выполнены в стиле итальянского ренессанса, а номерные арканы не имеют сюжетов. Колода предназначалась для игры. В XX веке появился отреставрированный вариант этой колоды, где были прорисованы недостающие арканы. В 1491 году появилась колода Соло Буско. Она принадлежала миланской семье Соло Буско. На старших арканах изображены герои греческой и римской истории, а также два библейских царя – Нимрод и Навуходоносор. Это первая колода, где номерные арканы имеют сюжеты. На картах изображены сценки из повседневной жизни и алхимические мотивы. На протяжении нескольких веков колода находилась в частной коллекции. В 2008 году ее выкупило государство для музея Пинакотека Брера. На данный момент колода издана в нескольких вариантах. В XVI веке лидерство по Таро перехватила Франция, и общепринятым стандартом стало Марсельское Таро. Марсельское Таро – это собирательное название колод, выполненных в определенном стиле. Если средневековые итальянские колоды рисовались вручную и представляют собой произведения искусства, то марсельские производились с помощью клише из деревянных болванок, поэтому были довольно примитивны по своему исполнению. Изображения схематичны, номерные арканы не прорисованы. На них изображены только символы мастей в количестве, соответствующем номиналу карты, и растительные узоры. Около 1470 года неизвестные художники создали колоду Тароччи Монтеньи. Строго говоря, это не Таро, а 50 выгравированных на медных табличках изображений, отражающих модель мира той эпохи. Тем не менее, колода заняла свое место в мире Таро. В настоящее время существует несколько ее версий. В 1781 году Антуан Кур де Жебелен, масон и протестантский пастор, высказал гипотезу, что Таро происходит из Древнего Египта, а старшие арканы – это священные изображения на стенах подземного храма, где совершались обряды посвящения. Когда Египет подвергся нашествию врагов, жрецы перенесли эти изображения в так называемую книгу Тотта, которая содержала все накопленное человечеством знание о мироздании. Неизвестно, существовала ли в действительности книга Тотта. Однако Жан-Батист Альет, 1738-1791, известный как Этейла, попытался возродить ее и создал собственную колоду Таро, отражавшую, по его мнению, эзотерическую традицию Древнего Египта. Колода в своем первозданном виде до нас не дошла, но последователи Этейлы в начале XIX века воссоздали ее по описаниям автора. Колода Этейлы уникальна. Карты имеют сплошную нумерацию от 1 до 78. Значения написаны прямо на картах. Старшие арканы отличаются от классических. Этейла первым предложил использовать перевернутые карты и прописал значения прямых и перевернутых карт. Предложенные им значения были впоследствии заимствованы многими другими авторами. В 1790 году француженка Мария Анна Аделаида Ленорман, 1772-1843. Познакомившись с картами Этейлы, открыла гадательный салон. Довольно быстро она прославилась точными предсказаниями и стала консультантом самых богатых и влиятельных персон. Ленорман гадала на игральной колоде, но у прорицательницы имелась собственная уникальная трактовка карт, основанная на принципах Этейлы. Ленорман не оставила после себя ни колоды, ни записи о гадании. Ее метод был частично восстановлен последователями. Современная Таро Ленорман обычно состоит из 36 карт и называется оракулом. Французский оккультист Альфонс Луи Констан в 1810-1875, известный как Элифас Леви, обнаружил связь арканов Таро с Кабалой и обратил внимание на то, что количество старших арканов равно числу букв древнееврейского алфавита – 22. Он хотел создать собственную колоду, которая раскрывала бы эзотерические смыслы арканов. Его замысел остался нереализованным, зато Леви написал книгу «Учение и ритуал высшей магии», где подробно изложил свои соображения. Его идеи поддержали многие оккультисты того времени. Опираясь на идеи Леви, Розенкрейцер Жерар Анкос, 1865-1916, он же доктор Папюс, написал две книги «Цыганское Таро» и «Предсказательное Таро». К книге Папюса «Предсказательное Таро» прилагалась колода, нарисованная художником Габриэлем Гулином, которая стала родоначальницей французского оккультного Таро. Папюс усовершенствовал систему Этейлы и структурировал значение карт. В 1888 году английские оккультисты Уинни Уэскот, Роберт Вудман и С. Л. Макгрегор Мазерс основали Орден Золотой Зари, где старшие арканы, как связующее звено между кабалой и астрологией, являлись основной частью церемониальной магии. Допускалось использование карт и для предсказания. Но это было не гадание в нашем понимании. К предсказанию по Таро подходили как к полноценному магическому ритуалу, включающему практики ясновидения. В своем современном варианте Таро появилось в конце XIX века с легкой руки Артура Уэйта, 1857-1942. Мистика и масона, выходца из Золотой Зари. Вместе с художницей Памелой Смит он изучил традиции Таро и создал свою колоду, универсальную и понятную всем. Она была издана в 1910 году Уильямом Райдером вместе с книгой «Иллюстрированный ключ к Таро». С этой книгой имеет смысл ознакомиться. В 2024 году она была переиздана издательством АСТ под названием «Подлинный ключ к Таро». В хорошем переводе с моими комментариями. Все выдержки из Уэйта, которые приводятся в этой книге, взяты оттуда. Где Уэйт подробно описывает символизм арканов и их значение. Уэйт отмечает, что старшие арканы отражают эзотерические идеи и имеют несколько слоев смысла, а сюжеты младших несут гадательные значения. Все арканы тщательно прорисованы, и каждый символ наполнен смыслом. Это самая популярная колода. По сути, она является дверью в мир Таро. Большинство современных колод следуют Уэйту и в той или иной степени дублируют его символику. В 1944 году еще один выходец из Золотой Зари, знаменитый оккультист Алистер Кроули, 1875-1947, создал Таро Тотта. Это уникальная колода, основанная на собственном учении автора. Карты выполнены художницей Фриды Харрис с использованием проективной геометрии. Таро Кроули отличается богатой и сложной символикой.